Первые несколько минут Андрей вообще ничего не мог сказать, только хватал ртом воздух и не мог даже проглотить воду, которую лили ему в рот перепуганные девчонки. Он был черный от усталости, глаза ввалились, а волосы склеила выступившая из пота соль. Лишь потом, явно испытывая физическую боль, он прохрипел чужим хрустким голосом: «Урса! Много! Я бежал всю ночь, опередил на час! Пришлось петлять!» На секунду воцарилось испуганное молчание. Потом в него врезался крик Кристины: «Где Игорь?» Андрей измученно махнул рукой. Ольга все еще пыталась его чем-то напоить и просила, чтобы он не глотал, а полоскал рот и сплевывал, и ответил уже более нормально: «Он остался там, прикрывать, без него я бы не ушел». «Сколько Урса?» — быстро спросил я. «Сейчас я не мог себе позволить ничего личного. Я был князем, за которым стояли три десятка человек. Мы сможем отсидеться?» «Нет, нет!» — Андрей помотал головой. «Их тысячи, они идут с юга острова, чешут тут все как расческой». «Брать только вещи и продукты, приготовленные про запас!» Я выпрямился. «Скорее! Мы уходим через ущелье на север, к Ираклиону!» «Поздно!» Все обернулись на голос, раздавшийся от входа. На пороге пещеры стоял Санек с обнаженной волонкой в руке. Он был страшно бледен, за его плечом мрачной тенью высился сморч, методично затачивавший выщербленное лезвие гизармы. Левое плечо Игоря было обмотано окровавленной тряпкой. У входа, поглядывая назад, замерли Бен и Наташка. «Поздно!» — повторил Санек, шагнув внутрь. «Они перерезали дорогу через ущелье. Желающие могут убедиться. Их отряды текут сюда, как река». Почти все метнулись наружу. Я задержался. «Про тебя я думал, что ты-то уж точно в Ираклионе», — тихо сказал я. Саня хмыкнул. «Я был там, отдыхал, пер в жопу Сашка», — он с усмешкой смотрел мимо меня. «Но когда это началось, я подумал, не очень-то хорошо будет бросить вас. Жаэ сказал, что будет ждать, пока нигеры не полезут на сходни его каравеллы, так что мы еще можем успеть». «Успеть?» — я вскинул голову. «Но ты же... Как ты думаешь?» — с ядом спросил он. «Я что, пробивался сюда через эти толпы?» «Есть тропинка. Надеюсь, что они ее еще не перерезали». Помедлив, я протянул Сане руку. Он со смешком посмотрел на меня и не пожал ее. Если Саня сравнивал Урса с рекой, то он ошибся. Сейчас они больше напоминали шумное черное половодье, разливающееся по долине километрах в 7-8 от нас. «Их тут хуева туча!» — сказал Колька Самодуров, и никто не обратил внимания на мат. «Тысячи!» «Тысячи три!» — оценил на глаз Игорек Мордвинцев. «А вон еще!» — Олег Фирсов в возбуждении вскинул руку, указывая на север в направлении горного хребта. «Километрах в 10 от нас текли вниз 5 или 6 черных ручейков». «Это те, от которых я бежал!» — пробормотал Андрей. «Надо уходить, ребята! Скорее!» «Я не пойду», — заторможенно сказала Кристина. «А если Игорь придет, а меня нет, мы потеряемся». Ольга обняла ее за плечи. «Надо идти, Кристи. Ты же знаешь, Игорь ловкий и смелый, он обязательно нас нагонит, если останется жив, а нам оставаться нельзя. Пойдем, пойдем». «Девчонок в середину», — я обнажил палаш. «Парни в клин». «Нет, Олег», — отчетливо и спокойно сказала Танюшка, и девчонки сплотились за ней. «Что нет?» — сердито спросил я. «Сегодня мы пойдем рядом с вами», — сказала она, обнажая корду. «Мне кажется, сегодня нехорошо будет тем, кто останется в живых, если мы столкнемся с черными и проиграем. Вы не сможете нас защитить, и тогда будет лучше погибнуть всем вместе». 2 или 3 секунды я молчал, потом бросил: «Что ж, может быть, нам еще повезет. Тань, становись слева от меня, будешь прикрывать бок. Все, пошли». Тропа, по которой нас вел Санек, в самом деле уводила в обход Урса, под пологом зеленых рощ, что закрывали нас от взглядов со стороны. Мы шли в строю на страшном напряге, но в какой-то момент Саня шумно перевел дух и сказал достаточно громко: «Все, они остались там», — он махнул рукой влево. «Мы сейчас выше их, впереди прямая дорога на Ираклион. Если пойдем быстро, дойдем к утру». «Да, хорошо», — я тоже перевел дух. Слева виднелся склон холма, переходивший в открытую узкую и длинную долину, терявшуюся где-то среди рощ. По долине двигался отряд урса, параллельно нам, явно о нас ничего не подозревая. Над ними плыл, покачиваясь и ныряя, шест с человеческой головой, еще не сухой, как обычно. Впрочем, все сухие головы, которые мы видели у них, когда-то кому-то принадлежали. «Кристин, ты куда?» — отвлек меня оклик Ольги. «Ты чего, Кристин?» Девчонки загомонили, я резко обернулся. Кристина стояла совершенно открыто, на плоском большом валуне, нависавшем над склоном. Она, вся поддавшись вперед, всматривалась в сторону урса. Потом повернулась к нам. Ее синие глаза почернели и стали огромными. «Это Игорь», — сказала она. «Да, наша стена дурса плыла, покачиваясь развивающимися по ветру волосами голова севера. Помню, что в ушах у меня словно забурлила горячая вода, я стал хуже слышать, а зрение, наоборот, как всегда в такие моменты, обрело странную четкость». «Это Игорь», — повторила Кристина. «Я должна забрать его у них». «Кристина, что ты несешь?» — быстро спросил я. Глаза девчонки обижали нас всех, и их взгляд был страшным, как промороженная сталь, прикасающаяся к обнаженной коже. «Его надо забрать», — тихо сказала она, вытаскивая ланскнетту. «Он же и ваш друг тоже». «Кристина, не валяй дурака», — рявкнул Саня. «Он мертв, он просто кусок его трупа». «Боитесь?» — вдруг бешено крикнула Кристина. «Боитесь? Тогда я сама, одна!» Прежде чем ее успели удержать, она соскочила вниз. Устояла на ногах, мы подбежали к краю урса, уже, конечно, нас видели. Кристина, доставая левой рукой стилет, уже шла к остановившимся и замолчавшим урса. «Одна!» — быстро пересекая свободное пространство. «Мальчишки!» — тихо сказала Ольга, обводя всех нас взглядом, в котором были мольба и боль. «Мальчишки! Да что же это, она же одна! Ну, мальчишки же!» Урса было сотни три. На глаз. Я заметил, что кусаю уголок губы. Голова севера на шесте. Идущая навстречу урса Кристина. Глаза Ольги. Гул нарастал. Гул в ушах. «Ладно». Ольга глубоко вздохнула. «Я тогда с ней!» Я поймал ее за руку. Наверное, очень сильно сдавила, она даже задергалась, но голос мой звучал спокойно. Удивительно спокойно даже для меня самого. Я ожидал от себя дикого вопля. «Погоди, Оль!» Я подошел к краю и, соскочив вниз, повернулся к остальным. У меня быстро немели губы. Следя за своим голосом и уже не узнавая его, я сказал: «Карать, ребята! Карать! Будем карать!» И пошел за Кристиной, никого не позвав за собой и не удивившись остатками человеческого разума, что рядом со мной оказались Танюшка и Сергей, а голос Вадима где-то сзади попросил напружиненно: «Дай, Тань, чтоб звенело!» И голос Танюшки. И вновь меня не удивило, что она поет. Урса пятились. Шаг, шаг, еще шаг назад, всей толпой, переминаясь и переглядываясь, сталкиваясь с оружием. Они не могли поверить, что нас всего три десятка. Просто не могли. Потом они замерли, а еще потом рванулись навстречу. «И пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено, кому пусть каждый совершит». Я шел вперед и нес перед собой беспощадно сверкающий клинок палаша. Я видел только этот, летящий передо мной серебряный блеск, как солнце. За этим блеском надвигалась какая-то черная стена, и я выкрикнул: «Рожь!» Я не очень помню подробности этой драки. Командир из меня тогда был никакой, и хорошо, что мои ребята в командах и не нуждались. Урса мы раскроили, как нож гильотины, брусок масла, после чего они мгновенно разделились на две части. Одна часть урса побежала, откуда пришла, вторую мы прижали к скалам и изрубили в считанные минуты. К этому времени я обрел связность речи и мысли, но взять команду на себя опять не успел, потому что на нас навалились с трех сторон не меньше полутысячи. Подошло подкрепление, и, конечно же, не к нам. Дальше опять провал. Я знаю, что дрался, но не помню как. Кажется, до скал мы добирались вместе, а там рассеялись. Окончательно я включился, когда понял, что тащу на себе, закинув его руку за плечо, Игорька Мордвинцева. Он вроде бы шел сам, но из головы у него хлестала кровь, заливая мне плечо и лицо. Где-то на краешке сознания я удивлялся, сколько в человеке может быть крови. Танюшки рядом не было. Надо было остановиться, перевязать Игоря, но это оказалось невозможно. Урса шли за нами по пятам. Позади меня держались Сергей со своей Ленкой и Колька Самодуров. Он тоже потерял Вальку и вообще в правом плече сзади у него торчала Толла. Олька Жаворонкова помогала ему идти. Сергей догнал меня. «Не уйдем с ранеными», — сказал он. Вместо ответа я спросил, где остальные. «Остальные живы?» «Не знаю», — помотал головой Сергей. «Я не видел». «Танька где?» «Не видел, я говорю. Олег, не уйдем мы с ранеными!» «Так что же, бросать их?» — огрызнулся я. Под курткой у меня текла кровь Игоря, текла в штаны, текла по ноге, в сапог. «Олег!» — сказал Игорь, и я наконец-то посмотрел, что у него с лицом. Голова у него была разрублена наискось, череп расколот, а вторая рана обнажала в рассеченном левом плече легкое пузырящееся розовой пеной. «Хватит! Положи меня! Все, кончено! Я отыгрался!» Врать я уже не мог. Да и не хотел, да и нечестно это было. Я просто тащил его, но Игорь вдруг потяжелел еще сильнее и попросил: «Олег, не мучай меня, очень больно». И повис совсем, окончательно, только еще дышал, с хрипом, с клекотом. «Умирает», — сказал я и потащил его в сторону с тропки в кусты. «Сергей, дальше, веди дальше». «А ты?» — он кусал губы. «Я останусь с ним, потом нагоню. Мотайте отсюда, Сергей! Не сходи с ума, уходи, я догоню!» Я втащил Игоря под вывороченные корни. Он опять пришел в себя и, нашарив мою руку, сказал: «Темно. Олег, Ирка останется одна». «Все будет нормально с ней», — пообещал я. «Я клянусь!» «Как обидно!» На губах Игоря лопнул кровавый пузырь, он широко зевнул. По дороге пробегали урсы, но я это слышал как-то очень-очень отдаленно, словно все это меня не касалось. Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали? — спросил Игорь. Потом он умер. Я догнал наших примерно через километр, но урса догнали их еще раньше. Кажется, Колька совсем ослабел, а остальные не бросали его до последнего. В общем, я метров за 200 увидел, как Сергей пятится перед десятком, не меньше урса. Они не спешили нападать, потому что на тропе по пути Сергея лежали уже 3 или 4 трупа. Ленка прикрывала Сергею спину с рапирой наперевес. Чуть ближе ко мне Колька, держа топор влево, тяжело отмахивался от урса, наседавших на него и отрезавших его от остальных. Олька, прижатая к кустам на обочине, вращала корду в обеих руках, рубя с подтягом. Я опоздал. Колька завязал свой топор в основании шеи одного из урса. Не смог с левой быстро его выдернуть, а Сигай ударил его в бок под вытянутую руку. Колька опустил топор, схватился за ланскнету, его ударили в спину, и он упал. Уже на бегу я увидел, как он, приподнявшись, всадил выхваченный левой рукой охотничий нож в ступню одного из урса. Каким-то невероятным усилием Ольга пробилась к лежащему, раскидав урса, и, встав над ним, отчаянно рубила кордой. В нее начали бросать толы, и я, не добежав каких-то 20 шагов, увидел, как она закачалась и, осыпаемая ударами клинков, упала, прикрывая Кольку своим телом. Наверное, их изрубили бы в куски, но тут я наконец добрался до Урса. Они очень увлеклись, поэтому я прикончил троих раньше, чем они опомнились. Одному снес руку с плечом, второму перерезал горло дагой, третьему всадил палаш между лопаток и тоже не сразу освободил лезвие. Ятаган раскроил мне левое плечо и грудь под ключицей. Ликующий вопль захлебнулся. Дага вонзила сварущую пасть Урса, скрежетнув о позвонки. Замахнувшись топором, схлопотал пинок в живот, такой, что его унесло в кусты. А в следующий миг я, в приседе, крутнувшись волчком, подсек коленки еще одному и вывалил ливер другого ему же под ноги. Третьего я отоварил висок кулаком с зажатой в нем рукоятью даги. Он свалился без звука. Потом я 50 метров гнался за убегающими Урса. Почему-то не догнал и, остановившись, обнаружил, что у меня в правом бедре торчит толла. Лезвие ощутимо скреблось о кости, и я, вырвав толлу, вскрикнул и выругался. Ленка старалась остановить кровь, хлеставшую из раны в боку у Сергея. Какой-то Урса уползал, пачкая за собой траву кровью и поносом в кусты. Я догнал его и, наступив на спину рывком, за спутанные жесткие волосы переломил ему позвоночник. Потом подошел к нашим. Олька была мертва. Это я понял сразу. В горле у нее торчала толла, это не считая всех остальных ран. Я оттащил ее в сторону. Правая рука слушалась плохо, ее окатывали волны боли, от которых мутилось в глазах, а земля начинала казаться толстым слоем резины. Олька напрасно пожертвовала собой. Серые глаза Кольки равнодушно и внимательно смотрели сквозь меня куда-то, не знаю куда. Может быть, туда, куда уходят все окончившиеся сказки. Я нагнулся ниже, закрыть ему глаза, и упал в глубокую-глубокую яму, откуда меня вытащил Сергей. Он волок меня, как я недавно Игоря, и одновременно бил по щекам свободной рукой. «Пусти, я сам пойду», — прохрипел я с удивлением, обнаружив, что сам несу свой палаш, хотя руку ощущаю плохо. Я кое-как был перевязан, сам Сергей тоже. Идти, впрочем, мне не хотелось. После того, как за полчаса на моих глазах погибли трое моих друзей, мне хотелось умереть. Только как-нибудь так, чтобы не прилагать к этому усилий. И не очень больно, потому что и так уже хватит боли. Я волокся куда-то сквозь эту боль, как сквозь густой, горячий, приторный кисель, и ненавидел себя за то, что я еще жив, когда все мертвы, что у меня не хватает духу вонзить дагу себе в сердце так легко и просто, еще чуточку боли, а потом покой и тишина. «Сергей, убей меня!» — попросил я его. Он выругался и покосился на меня дико. Потом я увидел Танюшку. Она вышла навстречу из-за кустов, а следом еще кто-то. И еще несли носилки, на которых лежала Кристина. Я узнал ее сразу. «Ты весь в крови!» Танюшка уронила залитую кровью корду, и та вонзилась в землю. «Это не моя кровь, это Игоря!» Я забыл о том, что и сам ранен, поискал глазами Ирку Сухоручкину и сказал: «Ир, Игорь убит». Потом мой взгляд наткнулся на Вальку Северцеву, и я добавил: «И Колька убит тоже». Ирка заплакала, спрятав лицо в ладони. Валька рассеянно посмотрела вокруг, покусала губу. «Значит, и брат, и парень?» Она медленно улыбнулась. А потом вогнала стилет, который держала в левой руке, себе под левую грудь. «Ну и правильно», — подумал я и снова потерял сознание.